И здесь всякое бывало. — Так, — сказал Сварог, — а если смастерить какую-нибудь чертовски авторитетную бумагу от короля? Там, кроме снальдарской охраны, хватает и местных солдат. Мы же не знаем, какие на сей счет у них приняты предосторожности. — покачал головой Леверлин. — Шек, что бы ты сделал на месте начальника охраны? — Самое простое, — не задумываясь, — ответил капрал. — Четко оговорил бы, кто может пройти внутрь и с какой бумагой, а в случае сомнительной бумаги задержал бы голубчиков и связался с теми, кто эту бумагу выдал. — Вот то-то, — сказала Мара. — Самого короля они наверняка пропустят, но по поводу бумаги от него снесутся с дворцом. «Значит, нужно брать языка», — сказал капрал, — «лучше офицера. Они же сменяются, а потом свободно шляются по окрестным трактирам. Дело нехитрое, в кожаный мешок насыпается крошеный табак самого дешевого сорта, накидывается на голову, язык и пискнуть не успевает. Применим испытанные меры убеждения. Он и расколется. И если он обманет, сами влезем в капкан», — сказала Делия, — «как бараны». Есть способы обезопаситься. Капралу его идея определенно нравилась. Оставляем в надежном месте, надежно упакованным. Пугаем мнимыми сообщниками. Командир, ведь нет другого выхода. Так, говорите, самого короля они пропустили бы? Задумчиво произнес Сварог. А я ведь могу и королем прикинуться. Я его видел, так что получится. А кортеж, пожала плечами Делия, у отца решительно не в обычае разъезжать верхом с крохотной свитой. Последний год он появлялся в городе только в автомобиле. Нужен или пышный многочисленный кортеж, или, по крайней мере, автомобиль, а он единственный в стране. Ну, пожалуй, и в самом деле придется брать пленного. Она слабо улыбнулась. Кто бы подумал, что мне придется заниматься такими вещами в собственном королевстве. «Подведем итоги», — сказал Сварог. «Нужен либо пышный кортеж, либо автомобиль. Ни того, ни другого у нас нет. Только возможность прикинуться королем и... принцесса, черт возьми!» Делия заинтересованно повернулась к нему. «Знаете, в чем ваша сила?» — спросил Сварог. «Никому нельзя сейчас доказать, что во дворце на вашем месте пребывает двойник. Но если где-то вне дворца появитесь вы, именно вы, любой, не знающий, где сейчас находится принцесса из дворца, вас за настоящую и примет. У нас есть поддельный король и самая настоящая принцесса, а это неплохой задел». «Великолепная ситуация, право же», — рассмеялась Делия. «Та принцесса, которую считают ненастоящей, хотя на самом деле она настоящая, должна изображать ту, которую считают настоящей, хотя на самом деле она ненастоящая». «Казуистика прелестнейшая», — кивнул Сварог. «Здорово закручено. Так вот, у меня родилась авантюра, совершенно безумная, а потому имеющая все шансы на успех. По-моему, успехом заканчиваются два рода авантюр. Либо те, что совершаются в глубочайшей тайне, либо, наоборот, невероятно дерзкие и шумные, происходящие с такой наглостью, что никто и предвидеть не в состоянии. Я намерен устроить переполох на всю столицу, действовать наглейшим образом, нарушая все законы. Ни у кого нет возражений? Судя по вашему одобрительному молчанию, вы всю жизнь мечтали попасть в злодеи короны. Он сделал паузу, оглядел внимательно и строго свое притихшее воинство. Ну, слава богу, в его рядах не было ни романтиков, ни ловцов приключений. Такие обычно гибнут первыми, предварительно ухитрившись завалить все, что только можно. Мара при исполнении, у Делии и Паколета нет другого выхода, тетка Чари с Шедарисом вышли из всех передряг, обучившись великому искусству всегда оставаться в живых, один Леверлин выпадал из общей картины, но и в нем Сварог был уверен. Он вздохнул и начал.